Глава шестая. У белой ограды с кирпичными столбиками новобрачных ожидали родители и слуги. Почтовая карета остановилась. Начались нескончаемые объятия. Мамочка плакала, Жанна, растроганная, отерла две слезинки. Отец в волнении ходил взад и вперед. Затем у камина в гостиной последовало описание путешествия, пока выгружали багаж. Слова потоком неслись из уст Жанны, и все было рассказано в каких-нибудь полчаса, за исключением подробностей, забытых в таком быстром изложении. Потом молодая женщина отправилась распаковывать чемоданы. Розали, также взволнованная, помогала ей. Когда все было кончено, когда белье, платье и туалетные принадлежности были разложены по местам, горничная оставила свою госпожу. Чувствуя себя несколько утомленной, Жанна опустилась на стул. Она спрашивала себя, что ей делать теперь, и искала занятия для ума, работы для рук. Ей не хотелось идти в гостиную к дремавшей матери, и она подумала о прогулке, но местность казалась такой печальной, что при одном взгляде из окна она почувствовала на сердце тоскливую тяжесть. Тогда она поняла, что у нее нет и больше никогда не будет никакого дела. Все свои юные годы в монастыре она была занята мыслями о будущем, суетными мечтами. Ее волновали неясные надежды, настолько заполняя время, что она не замечала, как проходили дни. Затем, как только она покинула суровые стены, среди которых расцвели ее мечты, ожидаемая ее любовь тотчас же осуществилась. Человек, которого она ждала в мечтах, которого встретила, полюбила, из-за которого спустя несколько недель уже вышла замуж, как выходит обыкновенно при таких внезапных решениях, унес ее в своих объятиях, не давая ей опомниться. Но вот сладкая действительность первых дней должна была стать повседневной действительностью, закрывавшей двери ее неясным надеждам, ее трепетным ожиданием неизвестного. Да, ожиданием пришел конец. Теперь ей нечего было больше делать ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо. Она смутно ощущала все это как некое разочарование, как угасание грез. Она встала и прислонилась лбом к холодному стеклу окна. Поглядев некоторое время на небо, по которому неслись мрачные тучи, она решила выйти из дома. Неужели это те же места, та же трава, те же деревья, что были в мае? Что сталось с солнечной радостью листьев, с поэтической зеленью лужайки, где горели одуванчики, где краснели кровью цветы мака, где сияли маргаритки, где трепетали, словно привязанные к невидимым нитям, фантастические желтые бабочки. И не было уже более того пьянящего воздуха, полного жизни, ароматов, оплодотворяющих сил. Аллеи, размякшие от постоянных осенних дождей, покрытые толстым ковром опавших листьев, тянулись под тощими, озябшими и почти обнаженными тополями. Тонкие ветви дрожали под ветром, и на них трепетали последние листья, ежеминутно готовые сорваться и улететь куда-то. И эти последние листья, теперь уже совсем желтые, похожие на пластинки золота, весь день беспрестанно отрывались, кружились, летели по ветру и падали, подобно непрерывному дождю, такому унылому, что хотелось плакать. Она дошла до конца рощи. Роща была печальна, как комната умирающего. Зеленые стены, которые разделяли и укрывали прелестные извилистые аллейки, разлетелись. Перепутанные кустарники, похожие на тонкое деревянное кружево, цеплялись друг за друга тощими веточками. Шелест сухих, опадающих листьев, которые ветер кружил, гнал и сбивал в кучу, казался мучительным предсмертным вздохом. птички прыгали с места на место в поисках убежища, издавая слабый, зябкий писк. Только платан и липа, защищенные от морского ветра густой завесой вязов, стоящих впереди них, сохраняли еще свой летний убор и казались одетыми, один в красный бархат, другая в оранжевый шелк. Так окрасили эти деревья первые холода, соответственно их природе. Жанна медленно ходила взад и вперед по мамочкиной аллее вдоль фермы Кульяров. Что-то тяготило ее, словно предчувствие долгой скуки, которую готовила ей начинавшаяся однообразная жизнь. Затем она села на откос, где Жульен в первый раз признался ей в любви. Она сидела как в забытии, почти ни о чем не думая, с тоской в сердце, с желанием лечь и уснуть, чтобы избавиться от печали этого дня. Вдруг она увидела чайку, пересекавшую небо и подхваченную шквалом. Ей вспомнился орел, которого она видела там, на Корсике, в мрачной долине Ота. Сердце ее вздрогнуло, как от воспоминания о чем-то прекрасном и миновавшем, и она вдруг снова увидела сверкающий остров, напоенный диким ароматом, его солнце, под которым зреют апельсины и лимоны, его горы с розоватыми вершинами, его лазоревые заливы и лощины, по которым катятся потоки. Тогда окруживший ее сырой и угрюмый пейзаж, заунывный шелест падавших листьев, серые тучи, гонимые ветром, наполнили ее такой глубокой и безысходной тоской, что она вернулась домой, боясь разрыдаться. Мамочка дремала, сидя неподвижно у камина, привыкнув к тоскливости таких дней и перестав ее ощущать. Отец и Жульен, увлекшись разговорами о своих делах, пошли прогуляться. Наступила ночь, разливая хмурый мрак в обширной гостиной, освещенной только отблесками вспыхивавшего огня. На дворе за окнами в свете угасавшего дня еще можно было различать грязную осеннюю природу и сероватое небо, тоже словно вымазанное грязью. Скоро явился барон в сопровождении Жульена. Войдя в полутемную комнату, он позвонил и закричал: «Скорей, скорей огня! Здесь так уныло!» Он уселся перед камином, пока его мокрая обувь дымилась у огня и высыхавшая грязь отваливалась от подошв, он весело потирал руки. «Мне кажется, — говорил он, — что будет мороз. Небо на севере проясняется. Сегодня полнолуние. Основательно подморозит этой ночью». Затем он повернулся к дочери. «Ну что, малютка, довольна ли ты, что вернулась на родину, домой к старикам?» Этот простой вопрос страшно взволновал Жанну. Глаза ее наполнились слезами, она бросилась в объятия отца и порывисто поцеловала его, словно прося у него прощения, потому что, несмотря на все усилия быть веселой, чувствовала себя невыразимо грустной. Она думала о том, с какой радостью ждала свидания с родителями и удивлялась холодности, сковывавшей теперь всю ее нежность. Так, если думаешь слишком много о любимых людях вдали от них и теряешь привычку видеть их ежечасно, то при встрече с ними чувствуешь отчужденность до тех самых пор, пока узы совместной жизни не закрепятся снова. Обед тянулся долго, почти в полном молчании. Жульен, казалось, позабыл о жене. Затем она подремала в гостиной перед камином против мамочки, которая уже совсем спала. Разбуженная на минуту голосами споривших мужчин, Жанна мысленно спрашивала себя, стараясь стряхнуть сон, неужели и ее захватит эта мрачная, ничем не прерываемая литургия обыденности. Пламя камина, слабое и красноватое днем, теперь, потрескивая, пылало ясным, живым огнем. Оно бросало яркие полыхающие отблески на полинявшую обивку кресел, на лисицу и аиста, на меланхолическую цаплю, на кузнечика и муравья. Барон приблизился к камину, улыбаясь и протягивая растопыренные пальцы к пылающим головням. «Ах, хорошо горит сегодня! Морозит, дети! Морозит!» Он положил руку на плечо Жанни и, указывая на огонь, промолвил: «Видишь ли, дочурка, самое лучшее, что есть на свете, — это очаг. Очаг и кругом него близкие. С этим ничто не сравнится. Но не пора ли спать? Вы, должно быть, утомились, дети?» Придя в свою комнату, молодая женщина задала себе вопрос, каким образом два ее возвращения в столь любимые ею места могли быть до такой степени различны. Почему она чувствует себя совершенно разбитой? Почему этот дом, этот милый родной край, все, от чего до сих пор волновалось ее сердце, кажется ей сегодня таким убийственно скучным? Но вот ее взгляд упал на часы. Крохотная пчелка все еще порхала слева направо и справа налево тем же быстрым и непрерывным движением над позолоченными цветами. И Жанну охватил внезапный порыв нежности. Она растрогалась до слез при виде этого маленького механизма, казавшегося живым, отбивавшим время и трепетавшим, как грудь. Конечно, она далеко не так была растрогана, когда обнимала отца с матерью. У сердца есть свои тайны, которые не постичь рассудку. В первый раз за время замужества она была одна в постели. Жульен под предлогом усталости занял другую комнату. Впрочем, было решено, что у каждого из них будет своя комната. Она долго не могла уснуть, удивляясь, что не чувствует около себя другого тела, отвыкнув засыпать в одиночестве, растревоженная порывистым северным ветром, злобно бушевавшим на крыше. Утром ее разбудил яркий свет, который словно кровью окрасил ее кровать. Стекла, разрисованные инеем, были красны, точно от того, что пылал весь горизонт. Набросив на себя широкий пеньюар, она подбежала к окну и открыла его. Ледяной ветер, свежий и возбуждающий, ворвался в комнату и обжег ее острым холодом, вызвавшим на глаза слезы. Посередине пурпурового неба из-за деревьев выглядывало огромное солнце, багровое и раздутое, как лицо пьяницы. Земля, покрытая белой изморозью, твердая и теперь подсохшая, гулко звучала под ногами рабочих с фермы. За одну эту ночь все ветви тополей, еще сохранявшие листья, оголились, а за ланды виднелась широкая зеленоватая гряда волн, испещренная белыми полосами. Платан и липа быстро обнажились под порывами ветра. Всякий раз, как подымался леденящий вихрь, целые тучи листьев опадали от внезапного мороза, разлетаясь по ветру, словно стаи птиц. Жанна оделась, вышла и, чтоб хоть чем-нибудь заняться, отправилась навестить фермеров. Мартены всплеснули руками, и хозяйка расцеловала ее в обе щеки. Затем ее заставили выпить рюмочку настойки, и она пошла на другую ферму. Кульяры всплеснули руками, хозяйка клюнула ее в оба уха, и ей пришлось проглотить рюмочку черносмородиновой. Она вернулась домой к завтраку. И день прошел совершенно так же, как вчерашний, только он был холодный, а не серый. И остальные дни и недели были похожи на эти два дня. И все недели месяца походили на первую неделю. Мало-помалу, однако, ее тоска по далеким странам ослабела. Привычка наложила на ее жизнь отпечаток покорности, подобно тому, как некоторые воды отлагают на предметы слой извести. И в ее сердце снова родилось нечто вроде интереса к тысяче незначительных мелочей обыденной жизни, забота о простых, обыкновенных, повседневных занятиях. Она была охвачена какой-то созерцательной меланхолией, смутным разочарованием жизни. Что ей было нужно? Чего она желала? Она и сама не знала этого. Ее не томила жажда светской жизни. У нее не было потребности удовольствий, не было даже влечения к доступным радостям. Да каковы они, впрочем? Подобно старым креслам гостиной, полинявшим от времени, все понемногу обесцвечивалось в ее глазах. Все стиралось, все принимало бледный и тусклый оттенок. Ее отношения с Жюльеном совершенно изменились. Он казался совсем иным после возвращения из свадебного путешествия, словно актер, который, сыграв свою роль, принимает обычное выражение лица. Он почти не обращал на нее внимания и даже почти не говорил с нею. Всякий след его любви к ней внезапно исчез, и редки были те ночи, когда он входил в ее спальню. Он взял на себя управление имением и домом, проверяя счета, донимал крестьян, сокращал расходы и, приобретая манеры дворянина-фермера, совершенно утратил лоск и изящество времен жениховства. Он не вылезал больше из старой охотничьей бархатной куртки с медными пуговицами, отысканной им среди своего холостяцкого платья, хотя она и была вся в пятнах, с небрежностью человека, которому не нужно больше нравиться, он перестал даже бриться. Отросшая, плохо подстриженная борода невероятно его безобразила. Он не заботился больше о своих руках, а после каждой еды выпивал по 4, по 5 рюмок коньяку. Жанна пробовала было сделать ему несколько нежных упреков, но он резко ответил ей: «Оставишь ли ты меня в покое или нет?» И она не рискнула больше что-либо ему советовать. Ее удивило то, как она сама отнеслась к происшедшей перемене. Он стал ей чужим, и путь к его душе и сердцу для нее закрылся. Она часто думала об этом, спрашивая себя, как могло случиться, что после того, как они встретились, полюбили друг друга и женились в порыве страсти, они вдруг оказались совсем чуждыми друг другу, словно никогда не спали рядом. И почему она не так уж остро страдает от того, что покинута? Или такова жизнь? Или они ошиблись? Неужели же ей нечего больше ждать от будущего? Останься Жюльен по-прежнему красивым, изящно одетым, элегантным и обольстительным, быть может, она страдала бы сильнее? Было решено, что после Нового года новобрачные останутся одни, а отец с мамочкой проведут несколько месяцев в своем доме в Руане. В эту зиму молодожены не должны покидать тополей, чтобы окончательно устроиться тут, привыкнуть и приспособиться к тем местам, где должна протечь вся их жизнь. Впрочем, у них было несколько соседей, которым Жюльен собирался представить жену. Это были Бризвили, Кутилье и Фурвили. Молодые люди еще не могли начать визитов, потому что до сих пор никак не удавалось залучить живописца, который бы переменил гербы на карете. Дело в том, что барон уступил зятю старый семейный экипаж, но Жюльен ни за что на свете не согласился бы показаться в соседних замках, пока герб Лямаров не соединен с гербом Лепертуи-де-Во. Во всей же округе остался только один специалист по части геральдических украшений. То был живописец из Вольбека по имени Батайль, которого приглашали по очереди во все нормандские замки для украшения дверец экипажей драгоценными орнаментами. Наконец, в одно декабрьское утро, после завтрака, увидели какого-то человека, который отворил калитку и пошел по дорожке направо. За спиной у него был ящик. Это был Батайль. Его провели в зал и подали ему закусить, как человеку своего круга, потому что его специальность, его беспрерывные сношения с аристократией всего департамента, его основательное знание гербов, сакраментальной терминологии и всех эмблем делало из него нечто вроде ходячей геральдики, и дворяне подавали ему руку. Было тотчас же приказано принести карандаш и бумагу, и пока он ел, барон и Жульен сделали наброски своих гербов, щиты которых делились на четыре части. Баронесса, встрепенувшаяся, как случалось с ней всякий раз, когда речь заходила об этих предметах, высказывала свое мнение, и сама Жанна приняла участие в споре, словно в ней внезапно проснулся какой-то непонятный интерес. Завтракая, Батайль высказывал свою точку зрения, брал иногда карандаш, набрасывал проекты, приводил примеры, описывал все дворянские кареты в округе. Казалось, он принес с собой в своей манере рассуждать и даже в тембре голоса что-то от аристократизма. То был маленький человек с седыми, коротко остриженными волосами, его руки были перепачканы краской и от него пахло политурой. Поговаривали, что в прошлом у него была какая-то неблаговидная история, но уважение, которым он пользовался в среде всех титулованных семейств, давно уже смыло с него это пятно. Как только он допил кофе, его повели в каретный сарай. С кареты был снят клеенчатый чехол. Батайль осмотрел ее и авторитетно высказался по поводу размеров, которые он считал необходимым придать рисунку. После обмена мнениями он приступил к работе. Несмотря на холод, баронесса приказала принести себе кресло, чтобы наблюдать за работой. Затем она потребовала грелку для зябнувших ног, и тогда принялась спокойно болтать с живописцем, расспрашивая его о свадьбах, которые были еще неизвестны ей, о смертях и рождениях последнего времени, пополняя благодаря его сообщениям сведения по родословным, которые она хранила в своей памяти. Жульен сидел тут же верхом на стуле возле тещи. Он курил трубку, сплевывал на пол, слушал и внимательно следил за тем, как расписывали красками знаки его дворянского достоинства. Вскоре и дядя Симон, отправлявшийся на огород с заступом на плече, остановился взглянуть на работу. Затем слух о прибытии Батайля проник на фермы, и обе фермерши не замедлили явиться сюда. Став по сторонам кресла баронессы, они восторгались, повторяя, какую же ловкость надо, чтобы сработать такие штучки. Гербы на дверцах удалось закончить только на следующий день к 11 часам. Все тотчас же собрались, и кареты выкатили на двор, чтобы удобнее было судить. Это было великолепно. Батайля осыпали похвалами, и он ушел со своим ящиком за спиной. Барон, его жена, Жанна и Жульен единодушно решили, что живописец — человек с большим дарованием, и если бы позволили обстоятельства, из него без сомнения вышел бы настоящий художник. В видах экономии Жульеном были проведены некоторые реформы, которые, в свою очередь, потребовали новых перемен. Старик-кучер был превращен в садовника. Править же отныне взялся сам виконт, решив продать выездных лошадей во избежание расходов на корм. Но так как нужно же было кому-нибудь присматривать за лошадьми, когда господа выйдут из экипажа, то на должность лакея Жульен определил пастушонка по имени Мариус. Наконец, чтобы обеспечить себя лошадьми, он ввел в арендный договор с кульярами и мартенами специальную статью, обязывавшую каждого из фермеров раз в месяц в установленные Жульеном числа приводить ему по одной лошади. Вместо этого они освобождались от обязанности доставлять живность. И вот однажды кульяры привели большую рыжую клячу, а Мартену — маленькую белую лохматую лошадку. Лошади были впряжены бок о бок в коляску, и Мариус, утопая в старой ливрее дядюшки Симона, подвел к крыльцу замка этот выезд. Жульен, почистившийся, стройный, отчасти вернул себе прежнее изящество, но длинная борода все же придавала ему вульгарный вид. Он окинул взглядом упряжь, карету, маленького лакея и нашел все удовлетворительным, потому что для него имели значение только заново нарисованные гербы. Баронесса вышла из комнаты под руку с мужем. Она с трудом влезла в экипаж и уселась, откинувшись на подушки. Появилась и Жанна. Сначала ее рассмешило сочетание лошадей. По ее словам, белая приходилась внучкой рыжей. Когда же она заметила Мариуса, лицо которого было погребено под шляпой с кокардой, так что только нос мешал ей спуститься ниже, когда она увидела, как его руки исчезают в глубине рукавов, а вокруг ног болтаются наподобие юбки фалды ливреи, и из-под этих фалд внизу причудливо торчат огромные башмаки, когда она увидела, как мальчик запрокидывает голову, чтобы что-либо видеть, как он на каждом шагу поднимает ноги, словно собираясь перешагнуть через ручей, как он суетится, точно слепой, бросаясь выполнять приказания и прямо-таки пропадая, совсем исчезая в необъятностях своих одежд, ею овладел смех, безудержный смех, которому не было конца. Барон обернулся, посмотрел на ошеломленного мальчугана и, заражаясь смехом Жанны, тоже захохотал, взывая к жене и еле произнося слова: «Посмотри на Мариуса! Какой он смешной! Боже, какой смешной!» Тогда и баронесса нагнулась к дверце, взглянула на Мариуса, и ее овладел такой приступ веселости, что вся карета заплясала на рессорах точно от сильной тряски. Но Жульен, побледнев, спросил: «Что же тут смешного? Да вы с ума сошли!» Жанна, испытывая судороги от смеха, не в силах успокоиться, опустилась, совсем ослабев, на ступеньку крыльца. Барон последовал ее примеру, а из кареты неслось судорожное чихание, что-то вроде непрерывного клохтанья, свидетельствовавшего о том, что баронесса задыхается. И вдруг ливрея Мариуса также затрепетала. Он, очевидно, понял, в чем дело, и сам хохотал изо всей мочи под своей огромной шляпой. Вне себя Жульен бросился вперед. Пощечиной он сбил с головы мальчика гигантскую шляпу, которая покатилась по траве, а затем, обернувшись к тестю, дрожащим от гнева голосом процедил: «Мне кажется, не вам бы смеяться. Мы не были бы в таком положении, если бы вы не промотали состояние и не проели своего имущества. Кто виноват, что вы разорены?» Вся веселость сразу исчезла, точно всех сковала льдом. Никто не проронил ни слова. Жанна, готовая теперь расплакаться, бесшумно села рядом с матерью. Барон, пораженный и безгласный, уселся против двух дам, а Жульен расположился на козлах, втащив за собою заплаканного ребенка с опухшей щекой. Дорога была невесела и показалась длинной. В карете молчали. Мрачные и смущенные, все трое не хотели признаться в том, что их занимало. Они чувствовали, что не могут говорить ни о чем другом, настолько завладела им эта мучительная мысль, и они предпочитали печально молчать, чем затронуть тягостную тему. Лошади бежали неровной рысью, и карета катила вдоль дворов ферм, нагоняя страх на черных кур, которые улепетывали со всех ног, ныряя и прячась за изгороди. Иногда за каретой с лаем несся волкодав, а затем, возвращаясь домой, оборачивался еще раз, чтобы полаять вдогонку экипажу. Длинноногий парень в забрызганных грязью саба, беззаботно шагая, засунув руки в карманы синей блузы, надувавшийся у него на спине от ветра, сторонился, чтобы пропустить экипаж, и нескладно стаскивал картуз, обнажая прямые, слипшиеся на лбу волосы. В промежутках между фермами тянулась равнина, на которой там и сям вдали мелькали другие фермы. Наконец въехали в широкую еловую аллею, примыкавшую к дороге. В глубоких грязных выбоинах карета накренялась, и мамочка каждый раз вскрикивала от испуга. В конце аллеи белые ворота оказались закрытыми, и Мариус побежал отворять их. Пришлось обогнуть широкую лужайку по дороге, чтобы подъехать к высокому, большому и унылому зданию, ставни которого были заперты. Средняя дверь внезапно отворилась, и престарелый, параличный слуга в красном жилете с черными полосками, часть которого прикрывал фартук, сошел по ступенькам крыльца мелкими неровными шагами. Он спросил фамилии гостей и ввел их в просторную гостиную, с трудом отворив ставни, остававшиеся постоянно закрытыми. Мебель стояла в чехлах, часы и канделябры были затянуты белым холстом, а затхлый воздух былых времен, холодный и сырой, казалось, пропитывал печалью и легкие, и сердце, и кожу. Все уселись и стали ждать. Шаги, раздававшиеся по коридору наверху, свидетельствовали о необычайной суете. Обитатели замка, застигнутые врасплох, одевались на скорую руку. Это продолжалось долго. Несколько раз звенел колокольчик. Кто-то сновал вверх и вниз по лестнице. Баронесса, продрогнув от пронизывающего холода, беспрестанно чихала. Жульен расхаживал взад и вперед. Жанна угрюмо сидела рядом с матерью, а барон, прислонившись спиной к мраморной доске камина, стоял, опустив голову. Наконец, одна из высоких дверей распахнулась, и появились виконт и виконтесса де Бризвиль. Они шествовали подпрыгивающей походкой, маленькие, худенькие, неопределенных лет, церемонные и несколько смущенные. Жена была в шелковом платье с разводами, в черном вдовьем чипце из лент, говорила она очень быстро, кисловатым голоском. Ее муж, облаченный в парадный сюртук, кланялся, сгибаясь в коленях. Его нос, глаза, торчащие зубы, его волосы, словно навощенные, и великолепный торжественный костюм блестели, как блестят вещи, о которых очень заботятся. После первых приветствий и обычных соседских любезностей никто уже не знал, о чем говорить. С обеих сторон, без всякой причины, начали выражать удовольствие по поводу знакомства. Высказывалась уверенность, что эти прекрасные отношения будут поддерживаться и впредь. Когда живешь круглый год в деревне, так отрадно видеться друг с другом. Но леденящая атмосфера гостиной пронизывала до мозга костей и вызывала хрипоту в горле. Баронесса теперь кашляла, не переставая в то же время и чихать. Тогда барон подал знак к отъезду. Бризвили стали удерживать. «Как? Так скоро? Останьтесь же еще хоть немножко». Жанна поднялась, несмотря на знаки Жульена, который находит визит слишком коротким. Хотели позвонить лакею, чтобы подали карету. Звонок не действовал. Хозяин дома поспешно вышел и, вернувшись, сообщил, что лошадей поставили на конюшню. Пришлось ждать. Каждый старался подыскать подходящие слова и фразы. Заговорили о дождливой зиме. С невольной дрожью Жанна спросила, что делают хозяева одни весь год. Но Бризвиль удивились ее вопросу, потому что они были постоянно заняты, проводя все дни в писании множества писем своей аристократической родне, рассеянной по всей Франции, и в тысячи других микроскопических занятий, причем они строго соблюдали церемонные отношения друг с другом, точно с посторонними, и предавались напыщенным разговором по поводу самых незначительных вещей. Под высоким почерневшим потолком огромной необитаемой гостиной, где все стояло в чехлах, эти супруги, такие маленькие, чистенькие и приличные, показались Жанне мумифицированным дворянством. Наконец, карета с разномастными лошадьми проехала под окнами. Но Мариус исчез. Считая себя свободным до вечера, он, вероятно, отправился прогуляться по деревне. Взбешенный Жульен попросил, чтобы его отослали домой пешком. И после прощальных пожеланий с обеих сторон они отправились обратно в Тополя. Едва захлопнулись дверцы кареты, Жанна и отец, несмотря на гнетущую тяжесть, вызванную грубостью Жульена, принялись смеяться, передразнивая жесты и интонации Бризвилей. Барон изображал мужа, Жанна представляла жену, но баронесса, немного задетая в своих аристократических симпатиях, заметила: «Напрасно вы смеетесь над ними, это очень почтенные люди, принадлежащие к лучшим семьям». Они умолкли, чтобы не прикословить мамочке, но время от времени, несмотря ни на что, возобновляли игру, переглядываясь. Барон кланялся церемонно и произносил торжественным тоном: «В вашем замке в Тополях, мадам, должно быть очень холодно по причине сильного ветра, который ежедневно дует с моря, да?» Жанна принимала обиженный вид, жеманилась и слегка подергивала головой, точно плавающая утка. «О, мосье, у меня здесь столько занятий круглый год, затем у нас так много родственников, которым надо писать, к тому же господин де Бризвиль все дела предоставил мне. Он занят с аббатом Пель научными исследованиями. Они пишут вместе истории религии в Нормандии». Баронесса против воли добродушно улыбалась, но повторяла: «Нехорошо так высмеивать людей нашего круга». Вдруг карета остановилась, и Жульен кому-то закричал, обернувшись назад. Жанна и барон, наклонившись к дверцам, заметили странное существо, которое словно катилось в их сторону. Путаясь ногами в широких фалдах ливреи, плохо видя из-за огромной шляпы, постоянно надвигающиеся на глаза, размахивая руками, словно мельничными крыльями, шлепая, сломя голову по глубоким лужам, спотыкаясь о каждый камень на дороге, торопясь и подпрыгивая, Мариус, весь облепленный грязью, запыхавшись, бежал за каретой. Как только он добежал до них, Жульен, нагнувшись, схватил его за шиворот, притянул к себе и, выпустив вожжи, принялся дубасить кулаками по шляпе мальчика, опустившийся до самых его плеч и звучавший как барабан. Мальчуган вопил внутри ее, пытаясь вырваться и соскочить с козел, в то время как хозяин, удерживая его одной рукой, другой наносил удары. Жанна растерянно лепетала: «Папа! О, папа!» Баронесса, задыхаясь от негодования, сжимала руку мужа. «Ну останови же его, Жак!» Тогда барон порывисто опустил переднее стекло кареты и, схватив зятя за рукав, крикнул дрожавшим голосом: «Скоро вы перестанете бить ребенка!» Жульен, ошеломленный, обернулся. «Разве вы не понимаете? Не видите, во что превратил этот негодяй свою ливрею?» Но барон, высунутая голова которого приходилась как раз между ними, настаивал: «Все равно нельзя быть таким жестоким!» Жульен снова рассердился: «Оставьте меня, пожалуйста, в покое! Это вас не касается!» И он снова занес руку, но тесть схватил ее, дернул и пригнул вниз с такой силой, что она ударилась о деревянные козлы. Затем барон крикнул в бешенстве: «Если вы сейчас же не перестанете, я сойду и заставлю вас это прекратить!» Викон сразу притих, ничего не ответил и, пожав плечами, хлестнул лошадей, которые побежали крупной рысью. Женщины, мертвенно-бледные, не двигались. Можно было ясно расслышать тяжелое биение сердца баронессы. За обедом Жульен был любезнее обычного, словно ничего и не случилось. Жанна, ее отец и госпожа Аделаида, быстро прощавшие благодаря своей обычной безмятежной благожелательности, были тронуты его предупредительностью и охотно поддавались веселью с радостным чувством выздоравливающих. А когда Жанна завела речь о Бризвилях, муж тоже принял участие в шутке, но тут же прибавил, как-никак у них манеры настоящих аристократов. Других визитов не делали, потому что каждый боялся коснуться вопроса о Мариусе. Было только решено послать соседям в Новый год визитные карточки, а с визитами подождать до первых теплых весенних дней. Настало Рождество. На обеде присутствовали кюре и мэр с женой. Их пригласили и на Новый год. Это были единственные развлечения, нарушившие однообразное чередование дней. Отец с мамочкой должны были покинуть тополя 9 января. Жанна хотела их удержать, но Жульен не очень настаивал на этом, и барон, чувствуя возраставшую холодность зятя, велел выписать из Руана почтовую карету. Накануне их отъезда Жанна и отец, покончив с укладкой багажа, решили воспользоваться ясным морозным днем и отправиться в Ипор, где она не была после своего возвращения с Корсики. Они пересекли лес, по которому Жанна гуляла в день свадьбы, сливаясь душой с тем, чьей подругой она стала на всю жизнь. Лес, где она получила первый поцелуй, затрепетала в первый раз, предчувствуя ту сладостную любовь, вполне познать которую ей было суждено лишь в дикой долине Ота, вблизи источника, из которого они пили, мешая с водой свои поцелуи. Не было уже ни листьев, ни вьющихся растений, слышался только шорох голых сучьев и сухой шелест, пробегающий зимой по обнаженной поросли. Они вошли в деревушку. В пустых и безмолвных улицах стоял запах моря, водорослей и рыбы. Просмоленные длинные сети, развешенные у дверей или же растянутые на валунах, все так же сушились. Холодное серое море с его вечной ракочущей пеной начинало спадать, обнажая со стороны Фекана зеленоватые скалы у подножия обрывистого берега. А вдоль побережья лежали поваленные на бок большие лодки, казавшиеся огромными уснувшими рыбами. Приближался вечер, и рыбаки с шерстяными шарфами на шее группами сходились к берегу, тяжело ступая огромными морскими сапогами, держа литр водки в одной руке и лодочный фонарь в другой. Они долго возились около лодок, укладывая с нормандской медлительностью сети и снасти, краюхи хлеба, горшок с маслом, стакан и бутылку. Затем, приподняв лодку, они толкали ее к воде, и она с шумом скатывалась по гальке, рассекала пену, поднималась на волнах, покачивалась несколько мгновений, раскрывая свои темные крылья, и исчезала в ночном мраке с огненной точкой на верхушке мачты. Рослые худые рыбачки, кости которых выступали под тонкими платьями, стояли на берегу до отъезда последнего рыбака и затем возвращались в уснувшую деревню, нарушая крикливыми голосами тяжелый сон темных улиц. Барон и Жанна неподвижно следили за исчезновением в ночной тьме этих людей, которые уезжали так каждую ночь, рискуя жизнью, чтобы только не подохнуть с голода, и все же оставались столь бедными, что никогда не ели мяса. Барон, восхищенный океаном, воскликнул: «Это страшно и прекрасно! Как величественно это окутанное сумраком море, на котором столько жизней подвергаются смертельной опасности! Не правда ли, Жанетта?» Жанна ответила с застывшей улыбкой: «Ему далеко до Средиземного моря». Отец возмутился: «Средиземное море! Какое-то прованское масло, подслащенная водица, синеватая вода в лоханке! Посмотри на это море! Да чего оно грозно! Все покрытое пенистыми гребнями! И подумай обо всех этих уехавших людях! которых уже и не видно. Жанна со вздохом согласилась. Пожалуй, ты прав. Но от слова «Средиземное море», слетевших с ее губ, ее сердце снова сжалось, и все мысли ее снова устремились к далеким странам, где остались ее мечты. Вместо того, чтобы возвращаться лесом, отец и дочь вышли на дорогу и медленно стали подниматься вдоль берега. Опечаленные предстоящей разлукой, они молчали. Когда они порою проходили мимо ферм, им ударял в лицо то запах растертых яблок, аромат свежего сидра, который в это время года словно носится над нормандской деревней, то жирный запах стойла, приятный теплый запах коровьего навоза. Маленькое освещенное окошечко в глубине двора указывало на жилище. И Жанне казалось, что душа ее словно ширится и начинает постигать невидимое, а эти рассеянные среди полей огоньки вдруг вызвали в ней острое ощущение одиночества всех живых существ, которых все разъединяет, все разлучает, все уносит далеко от тех, кого они хотели бы любить. И покорным голосом она сказала: «Не всегда-то весела жизнь». Арон вздохнул. «Что делать, деточка? Это зависит не от нас». На следующий день отец с мамочкой уехали, Жанна и Жульен остались одни.